быть женой Дона Карлоса, потому что я люблю другого». Молодой патер, казалось, никогда еще так не нуждался в спокойствии и в самообладании, как в эту минуту. «Я не знаю того, чем полно ваше сердце», — сказал он тихо. «Сердце мое полно любовью, безграничную любовью. Вам я могу довериться, патер Антонио. О, помогите, посоветуйте мне. Вы один должны все знать. Я люблю Дона Мануэля». Патер содрогнулся. Он будто не ожидал этого. «Вы должны бороться со своими страстями, Донна Инесс», — сказал он. «Бороться!» — воскликнула графиня, закрыв лицо руками. «Бороться! Потому что в сердце каждого из нас есть что-то, что способно сделать его бесконечно несчастным». При этих словах Инесс вдруг поднялась, прямо глядя перед собой. «Что напоминают мне эти слова?» — сказала она чуть слышно, как во сне. «Красное домино. Ступай на улицу Толедо, там найдешь ты...» Она остановилась и на минуту задумалась. Лицо ее осветилось бледным лучом надежды. «Оставьте меня, патер Антонио, прошу вас», — сказала она. «Вы видите, я теперь покойнее». Патер молча наклонился и вышел. «На улицу Толедо!» — воскликнула Инесс. «То был мой добрый гений! На улицу Толедо! Еще нынче вечером!» Дон Карлос и Амаранта. В небольшой комнате на чердаке одного из домов мрачной, грязной и обесславленной улицы Толедо лежала на кровати тяжело больная старуха. Молодая женщина лет 20 стояла на коленях у постели, прижимая к груди младенца, завернутого в тряпье. Воздух в комнате был невыносимо удушлив. До того жаркие лучи солнца за день раскалили крышу. Хотя теперь уже был вечер, но в комнату не проникала ни одна струйка свежего воздуха. Молодая женщина встала, омочила полотенце в свежую воду и приложила его к горячей голове больной. По чертам этой женщины, теперь изнуренной нуждой и заботами, заметно было, что когда-то она была прекрасна. «Ты видишь, вот он крадется. Амаранта, это Изидор. Поди сюда, я должна тебя спрятать», — в бреду говорила старуха. «Он злой, он сделал это с намерением и теперь радуется твоему позору, Амаранта. Изидор — дьявол. Где ты, Амаранта?» «Она ушла. Изидор сманил ее». «Смотри сюда, матушка! Амаранта здесь с тобой», — отвечала изнуренная молодая женщина. Она положила уснувшего ребенка в ногах на кровать. «Амаранта здесь, матушка!» «Бедная матушка, как ты страдаешь!» «Тише! Да, я вижу тебя теперь, все хорошо», — пробормотала больная, широко раскрыв свои ввалившиеся глаза. «Не отходи от меня. Молись Деве Марии, слышишь? Молись за меня, за себя и за твое несчастное дитя. Проси хлеба, проси помощи». Амаранта тихо плакала. «Не плачь. Мне это больно», — продолжала больная мать. Седые волосы ее в беспорядке велись и падали ей на шею. «Тише, молчи. Я спать хочу. Вокруг меня темно. Кто же он, этот сладкоречивый лицемер? Всему виной Изидор. Он продал дитя мое», — жаловалась больная, смутно припоминая в бреду свое несчастье. «Амаранта, дитя мое. Теперь она увядает, изнуренная и бледная, и красота ее исчезла. Исчезла ее невинность. Все исчезло. Все и навсегда. Молись же, Амаранта, молись, дитя мое!» «Усни, матушка, постарайся разогнать эти мысли и воспоминания. Тебе это больно слышать, я это знаю, я ничего не скажу больше. Но видишь ты его там в углу, Он крадется к двери, и в руке у него записочка. Это письмо от прекрасного молодого Дона. Здесь нет никого, кроме меня, дорогая матушка, отвечала дочка. Усни, сон подкрепит тебя, теперь уже вечер. Я еще раз переменю тебе мокрое полотенце, и тогда усни, я останусь здесь, у твоей постели. Да, я усну, отвечала больная. Амаранта заботливо посмотрела на свою больную мать. От заботы бессонных ночей щеки молодой женщины ввалились, а прекрасные глаза оказались неестественно большими. Темные волосы в беспорядке висели по плечам. Платье на ней было хотя простое, но опрятное. Нужда и несчастье сказывались во всем, и отовсюду выглядывали и скалили зубы на бедную женщину. Кроме жесткой кровати, в комнате было еще два стула, по-видимому, когда-то знававшие лучшие дни. Старый поломанный стол, не запиравшийся шкаф, распятие на стене над постелью, как во всякой последней испанской лачушке. Это было все. Небольшое окошечко, выходившее на крышу, было открыто, и в него в комнату проникал последний луч заходящего солнца. Больная уснула, и Амаранта только что повернулась к своему младенцу, завернутому в лохмотье, как раздался легкий стук в дверь, которая вслед за тем тотчас отворилась. В низких, покосившихся от старости дверях показалась голова мужчины, который своими черными косыми глазами осторожно оглядел всю комнату. Эта голова похожа была на голову каторжника. Волосы были так коротко острижены, что торчали как щетка. Лицо появившегося человека было смуглое, безбородое, безобразное. Амаранта оставила свое место у постели больной и тихонько на цыпочках приблизилась к двери, которая теперь растворилась настежь. На вошедшем был старый военный сюртук, который, однако, только с трудом можно было узнать. Кивнув головой, он поманил к себе девушку, прекрасный стан и красивые черты которой теперь лишь ясно обозначились, когда весь свет из окна упал на нее. «Тише, чтоб только матушка не проснулась!» — шепнула Амаранта.